Сильное сердцебиение мешало идти, пришлось ждать. Она еще стояла наверху, перегнувшись через перила, когда с улицы донеслись дикие крики Сильвии. Но что же случилось? Адетта была непоседа. Готовя уроки, она постоянно вскакивала с места и всюду совала нос. И теперь она, вероятно, высунулась из окна, посмотреть, не идет ли Марк, и слишком низко наклонилась. Бедная девочка не успела даже сообразить, что случилось. Когда Анетта, шатаясь, сошла, наконец, вниз, она увидела толпу людей на улице, обезумевшую Сильвию, и на руках у нее истерзанное тельце с безжизненно повисшими руками и головой, точь-в-точь зарезанный ягненок. Под темной шапкой волос не было видно разбитого черепа, только из носа вытекло немного крови. Глаза еще открытые, словно спрашивали. Ответ дала смерть. Анетта упала бы на землю с криком ужаса, если бы ее не парализовало дикое исступление Сильвии, в воплях которой слышалась вся безмерность человеческих мук. Сильвия, стоя на коленях, почти легла грудью на ребенка, поднятого ею с мостовой. Она с неистовыми криками трясла его и звала Адетту. Она проклинала кого, что, небо, землю. Она сходила с ума от ненависти и отчаяния. Впервые увидела она то, что и сестра ее одержима сильными страстями. Сильвия сама их в себе никогда не подозревала, так как жизнь до сих пор щадила ее, не давая им повода проявиться. Теперь она то узнавала в ней свою кровь. Отчаяние сестры не позволило Анетте дать волю своему. Чтобы поддержать Сильвию, она должна была быть сильной и спокойной. И она это сумела. Она взяла Сильвию за плечи. Та вырывалась и продолжала вопить. Но она-то наклонилась и подняла ее. И Сильвия, покорившись наконец-то властной нежности, затихла, подняла голову. Увидев столпившихся вокруг людей, она обвела их суровым взглядом и, не вымолвив ни слова, с ребенком на руках пошла к дому. Она только что переступила порог, как шедшая за ней Анетта заметила на углу Марка, который возвращался из школы. И как не сильно было ее горе и любовь к несчастной девочке, сердце запрыгло у нее в груди. Какое счастье, что не он! Она побежала навстречу Марку, чтобы помешать ему увидеть. При первых же ее словах он побледнел и стиснул зубы. Она отвела его подальше от места, где произошло несчастье, и сказала, что Адетта сильно расшиблась. Но он со свойственным детям чутьем понял, что она умерла. Судорожно сжав руки, он пытался отогнать эту страшную мысль. Однако, несмотря на волнение, он все время был занят собой, следил за своими движениями и выражением лица, за проходившими мимо людьми. Он смутился, заметив, что мать на улице без шляпы и что на них оглядываются. Эта неприятность отвлекла его и помогла успокоиться. Видя, что он держится стойко, Анетта рассталась с ним на полдороге, велев ему идти домой, а сама поспешила к Сильвии. Сильвия, в полном изнеможении упав на стул, сидела в углу, у кровати покойницы, ничего не слыша и не понимая, дыша тяжело и шумно, как загнанная лошадь. Мастерицы хлопотали около девочки. Она-то обмыла маленькое тело Адетты, надела на нее чистое белье и уложила в постель, как в те далекие вечера. Только вчера, а как бесконечно далеко это было... когда она приходила выслушивать поверяемые ей тихонько детские тайны. Сделав все, что нужно, она подошла к Сильвии и взяла ее за руку. Влажные и холодные пальцы лежали безвольно в ее руке. Она-то сжимала эти пальцы, из которых, казалось, ушла жизнь. У нее не хватило духу шептать сестре слова утешения, но они все равно не проникли бы сквозь стену отчаяния. Одно только физическое прикосновение, полное сестринской любви и сострадания, могло постепенно дойти до сердца Сильвии. Она обняла Сильвию, прижала с лбом к ее щеке, слезы ее капали на шею и грудь сестры, словно для того, чтобы растопить ледяную кору, сковавшую это сердце. Сильвия молчала и не двигалась, но пальцы ее уже начали слабо отвечать на пожатие Анетты. Когда пришел Леопольд, Анетта оставила их вдвоем. Она пошла домой к Марку и сказала ему всю правду, но он уже знал ее. Он скрывал свое волнение, потому что оно его пугало, и старался сохранять спокойный и уверенный вид. Это удавалось ему только до тех пор, пока он молчал. Стоило ему заговорить, как голос его дрогнул и оборвался. Он убежал в другую комнату, чтобы выплакаться наедине.